Глава 32. Подставив лицо навстречу теплому южному ветру, Кроун Вэй задумчиво стояла на носу астрального корабля, на полном ходу идущего к городу Огненного Древа. Только сегодня девушка прибыла в столицу империи и с большим трудом сумела узнать, где сейчас находился император. Ради последнего ей даже пришлось использовать фамильную печать в знак всей серьезности вопроса. В ином случае ей просто отказывались говорить местоположение правителя. Не теряя времени, она сумела практически на все оставшиеся камни развития купить место на курьерском судне, отправляющемся в регион Огненного Древа. Только бы успеть. Даже если отец или то, что поглотило его, уже закончил захватывать клан блистательных Вэй, у меня в любом случае должно оставаться немного времени. Девушка до сих пор находилась в шоке от произошедшего. В ее голове все никак не складывалось простое величайшего клана империи континента Белых Облаков больше не существует. Меньше чем за сутки он исчез. «Госпожа, мы скоро уходим на короткие пути. Если вам некомфортно находиться в это время на верхней палубе, то мы уже приготовили одноместную каюту». Простой матрос подошел к девушке. Остановившись в паре метров, он почтительно поклонился, сказав, судя по всему, отрепетированную несколько раз речь. «Да, спасибо», – оторвалась от своих мыслей Кроун Вэй, направляясь к трапу, ведущему на другие палубы корабля. На душе почему-то было неспокойно. Плохое предчувствие сжало сердце. На другом конце континента, в землях с дремучими неисследованными лесами, на самой границе с территорией, контролируемой чудовищными зверями, находились руины древнего города династии Синг. Из ныне живущих мастеров мира никто не подозревал о существовании этого места. Полуразрушенные постройки, разбитые каменные дороги, укрепленные духовной энергией статуи древних мастеров Синг и, конечно же, защитные формирования величайшей человеческой династии, некогда пошатнувшей основания всего мира. По одной из дорог, не обращая особого внимания на защитные массивы, раскиданные повсюду, шла изящная светловолосая девушка. И если бы сейчас на ее пути оказался Сонг, то он непременно узнал бы в ней Сноу Касс, мастера, с которым бок о бок прожил несколько месяцев внутри первого мира гробницы наследий. За ней осторожно шагали множество воинов. Они старались идти след в след, при этом не отставая от девушки. Между тем, продвигаясь вперед, Сноу Касс остановилась лишь у самого уцелевшего здания города, двухэтажной пагоды с вырезанными фениксами на откосах черепичной крыши. Застыв на несколько секунд, девушка, казалось, задумалась о чем-то, после чего, словно с усилием стряхнув с себя дрему, она зашла внутрь. На то, чтобы найти лаз, ведущий куда-то в бесконечную подземную темноту, у Сноу Касс ушла лишь пара минут. Точно ей было примерно известно, что искать. «Госпожа», – подал голос один из сопровождающих девушку воинов, – «старший Харон запретил использовать эту вещь». «Харона здесь нет», – холодно отозвалась Сноу. «Я, будучи старшей, сама принимаю решение о том, что можно, а что нет. Не забывайте, именно я вытащила вас всех из забытья». «Да, госпожа, мы не оспариваем ваше главенство», – пошел на попятный воин. «Вот и славно. Спускаемся», – отдав приказ, сказала девушка и, подавая пример, встала на лестницу, ведущую глубоко вниз во тьму места, созданного еще до того, как был построен город династии Синг. После того, как император покинул Аэтоне, Все пошло наперекосяк. Даже несмотря на пришедшее значительное подкрепление из империи, дети Урук-Алла стали буквально вгрызаться в каждый клочок земли, уже не отступая, а наоборот, продолжая, не считаясь с потерями, давить с каждым днем все сильнее и сильнее. В конечном счете закономерно, что большая часть Туманного архипелага вместе с десятком великих городов оказалась поглощена чернильной массой отвратительных существ. Теряя людей и корабли, Аэтоне все больше отступала к территории империи, уже прекрасно понимая, чем все это может закончиться. Старшая, от императора поступил приказ на общий призыв. В один из дней к Аэтоне подошел адмирал, посланного ей в помощь флота империи, и, почтительно поклонившись, отрапортовал о странном сообщении. «Общий призыв – это сложная техника», – пробормотала вслух высший дракон. «Что-то случилось?» Старшая, император впервые за все время, когда я нахожусь на посту адмирала, создал общий призыв. За 800 лет такого еще не случалось. Мы не можем позволить себе бросить все и направиться к нему на помощь. Ты же понимаешь это? Со вздохом спросила Аэтоне. Она прекрасно осознавала, что если сейчас уведет флот, то дети Урук-Алла захватят остатки Туманного архипелага за пару дней, а после ворвутся на территорию континента Белых облаков. «Я понимаю», – кивнул мужчина, чуть поколебавшись. Несмотря на то, что он был предан императору, все же защита империи для него стояла на первом месте. Аэтоне права, уведи он отсюда флот, и это станет последним днем для архипелага и началом конца для всего континента Белых облаков. Конец жизни стремительно выжигал всю жизнь города Огненного Древа, оставляя после себя лишь смутные силуэты вечных скитальцев. Но надо же применить подобную технику прямо в крупном городе, пробормотал под нос практик из кровавого клана, а еще нас называют наследниками дьяволов. Между тем предводитель охотников взмахнул косой, призывая к себе всех созданных скитальцев. Вокруг своеобразного оружия воина заплясали черные и серые огни, несущие в себе убийственную ауру высших законов смерти. Проклятие, так рассчитывали поймать кровавого живым, и вот результат. Охотник бросил взгляд на товарища по правую руку. Еще и сражаться придется одному, от этих неудачников никакой помощи. Ладно, уходи, в этом сражении ты будешь только мешаться, бросил он мужчине с мечом. Понял, с готовностью согласился мечник и постарался быстро скрыться подальше. Вот же трус, с презрением подумал мужчина. На следующую охоту надо найти ему замену, надоело. За то время, пока воины обменялись парой фраз, вокруг предводителя собралось уже больше полусотни вечных скитальцев, и они продолжали пребывать. Также к его уже небольшой армии присоединилась и пара выживших в боях гончих, хоть и немного потрепанные, они все еще оставались сильными монстрами. «Ну что, ты уже закончил?» В голове охотника раздалась безэмоциональная мысль-речь кровавого практика, однако в самом вопросе отлично слышалась усмешка. «Не разочаруй меня!» «Мир пепла и крови! Кровавый ад!» Финальная техника кровавого клана. Не каждый старейшина мог использовать этот невероятный шаг. Впрочем, стоит сказать, что и сам мужчина раньше не мог использовать столь мощную технику, ограничиваясь ее более низкой ступенью, отчасти из-за слишком слабого развития. За время изоляции в городе-ловушке ему удалось в должной мере понять эту технику, Вот только сил оказалось недостаточно. Все изменилось, когда он поглотил силу своей ученицы. Это позволило ему шагнуть на целую ступень выше. По всему городу в воздухе стали стремительно формироваться кровавые сферы размером с небольшой дом. С них постоянно капала вязкая темно-алая жидкость, проливаясь на улицы огненного древа. Вечные скитальцы возле охотника дрогнули, точно почувствовав что-то страшное, и через мгновение, повинуясь мысленному приказу господина, бросились вперед, распространяя вокруг себя удушливую ауру законов смерти. Перехватив поудобнее косу, предводитель охотников криво усмехнулся, наблюдая, как созданные им существа на полном ходу врезаются во внезапно появляющиеся на их пути сферы и за считанные мгновения превращаются в пустые оболочки. Как и думал, вечные скитальцы не очень эффективны против него. Впрочем, сила конца жизни совсем не в этом. Концепции жизни и смерти создали под его ногами черно-белый круг с расходящимися в разные стороны триграммами. Каждый испускал такую силу, что наблюдавший вдалеке за схваткой император непроизвольно прикрыл рукой глаза, пытаясь защититься от сияния сходящих с ума концепций. С оглушительным грохотом черные триграммы разорвались на тысячи пылающих темных огнем глифов и, повинуясь движению косы предводителя охотников, рванули к воину кровавого клана, что в это время со все той же небрежной усмешкой убивал вечных скитальцев и гончих. Когда глифы сорвались с места, улыбка мужчины в облике дьявола куда-то пропала. Он почувствовал приближение серьезной опасности и, доверяя чутью, жестом бросил наперерез пылающим буквам кровавые нити, созданные из сфер крови. В момент столкновения двух концепций пространство между охотником и кровавым практиком с невероятным треском разорвалось, породив настоящее кровавое солнце, что стремительно поглощалось черным пламенем. От поднявшегося ветра те несколько пагод, что еще каким-то чудом оставались стоять, наклоненные в разные стороны, взорвались, превратившись в мелкие щепки. Прятавшийся за одним из зданий император был вынужден использовать кольцо на указательном пальце, чтобы удержаться на месте и не получить ранений. «Проклятие, пяти колец может не хватить», – мысленно выругался он, после чего, скрипя сердце, вытащил еще один комплект колец и надел на вторую руку. «Придется использовать все, что имеется». В это время оба сражающихся практика даже и бровью не повели, наблюдая за буйством энергии вокруг. Каждый из них способен был на куда большее. «Ладно, надоело играть в эти дурацкие игры», – пробормотал кровавый воин. Последняя атака его сильно обеспокоила, и желание мериться силой пропало. Подняв перед собой руку, он с невероятным усилием, так что вены выступили на лбу, сжал ладонь в кулак. А вслед за этим все созданные кровавые сферы, сформированные им по всему городу, вдруг взорвались миллиардами нитей, порождая настоящее кровавое цунами, волнами обрушившееся на предводителя охотников, все так же стоящего посреди черно-белого круга. Весь город в одно мгновение оказался залит кровавыми реками, уничтожающими все, что до этого еще оставалось целым. «О, боги!» – выкрикнул в панике охотник и, прикусив губу до крови, без раздумий пожертвовал собственным развитием, вливая в круг под ногами тонны духовной энергии. Круг, получив в один момент духовную силу, способную запросто уничтожить половину континента, разорвался с противным скрежетом на миллиарды черных осколков, состоящих из глифов, и в едином порыве столкнулся с приближающимся кровавым валом. Само пространство, не выдержав столкновения настолько страшных сил, разорвалось, обнажив черный провал под пространство, а в следующее мгновение яркая вспышка накрыла город огненного древа. Вихрь огня, крови, законов смерти и жизни больше 10 минут уничтожал все, до чего мог дотянуться. Кровавый практик и охотник без остановки продолжали обрушивать друг на друга шквалы духовных сил, отчего даже до городов, находящихся на другом конце континента, стали доходить волны духовной энергии, а земля, на которых они стояли, начала сотрясаться от непрекращающихся толчков. Спустя полчаса, когда от некогда процветающего города огненного древа остался лишь кратер с запекшимися от высокой температуры краями, два практика высочайших этапов развития прекратили дуэль. Седой мужчина, потеряв свою устрашающую внешность демона, в разорванной одежде устало оглядывался по сторонам, удивляясь силе истинного мира пепла и крови. Для него стало полнейшей неожиданностью, что его навык оказался настолько эффективен, даже несмотря на такое страшное потребление духовных сил. Что же до предводителя охотников, то тот находился в куда более плачевной ситуации. Пожертвовав собственной кровью, он повредил свое развитие, и, возможно, для восстановления ему в будущем придется потратить просто чудовищную, даже по его меркам, сумму. Охотник с большим трудом сейчас парил над остатками города, с грустью наблюдая за тем, как к нему неспешно приближается кровавый практик. «Ты не умер! Какая удача!» — с улыбкой сказал тот, приблизившись. «Замечательная возможность восстановить свое тело!» «Пошел ты, проклятая кровавая собака!» «Да-да, а теперь будь добр, умри и дай мне восстановиться!» «Уважаемые мастера, перед тем, как вы продолжите убивать друг друга, у меня есть к вам пара вопросов и небольшая претензия». Голос императора прервал седого мужчину. «Что?» – тот завертел головой. «Кто ты такой?» Они, хоть и оказались ранены и истощены, должны были почувствовать приближение любого человека. Но нет. Осмотревшись, оба воина с удивлением обнаружили неспешно плывущего по воздуху мужчину. Заложив руки за спину, он спокойно направлялся к двум сильнейшим воинам этого мира, нисколько не боясь их. «Я император государства, где вы, мастера, устроили свою дуэль, и, надо сказать, меня это сильно возмутило», как ни в чем не бывало, продолжил говорить мужчина. «Значит, ты местный землевладелец», с усмешкой уточнил кровавый практик. «Решил присягнуть на верность победителю? Не беспокойся, я вернусь к твоему вопросу сразу после того, как разберусь с этим ублюдком». «Вы, кажется, не поняли, мастер. Никто ни с кем разбираться не будет, а вы оба идете сейчас со мной без разговоров, и да, наденьте, пожалуйста, эти ошейники», с усмешкой пояснил император, направляя к мастерам два железных ошейника. «Что? Да как ты смеешь? Ты пыль, и я сейчас сотру тебя одним движением!» Слова застряли в горле кровавого. Его, будто какого-то ученика, буквально смяло духовной силой, не позволяя даже вздохнуть. Из-за того, что сил у седого мастера почти не осталось, он не успел вовремя среагировать, услышав щелчок, застегивающегося на шее ошейника с мощными ограничительными массивами внутри. В такой же ситуации оказался и недавний противник Кровавого. Предводитель охотников в небрежной манере был захвачен яростной духовной энергией императора и точно так же закован в ошейник. В это время император, вытянув перед собой руки с надетыми на каждом пальце кольцами, с силой сжал ладони в кулак, напрочь выбивая дух из плененных экспертов. «Как я уже сказал, у меня к вам есть не только вопросы, но и кое-какие претензии, и думаю, вы мне на все и за все ответите», — прорычал мужчина, совершенно теряя над собой контроль.